357. Не бей своих. Уважаемый Владимир Владимирович, убийцы 9-летней девочки не виноваты. Они ее убили, но суд решил, что они не убийцы, а просто хулиганы. Ответьте по совести, то есть без протокола, по секрету, то есть не как президент, а как человек. Мы понимаем, что вам это трудно. Ответьте по совести. Если бы эти юноши зарезали русскую девочку, каким был бы приговор? И еще скажите, опять как человек, если бы в вашем прекрасном городе русскую девочку убили таджики, что бы им за это было? Понимаете, куда ведут эти вопросы? Если по закону, то это молодые подонки зарезали ребенка. 11 ножевых ранений. И никаких национальных подробностей не надо упоминать, ибо в Уголовном кодексе жестокое убийство остается убийством независимо от национальности жертвы и преступников. Увы, это теория. А на практике это молодые жители культурной столицы малость почистили Санкт-Петербург от мусора. Если водитель насмерть задавил женщину, его судят. Если водитель сын министра обороны, он превращается в потерпевшего. Это волшебство. Если бы олигарх вместо того, чтобы покупать дешевую думу, купил самую дорогую футбольную команду или даже всю НХЛ, то сидел бы не в карцере, а в кресле министра или губернатора, правда? Возможно, вы обратили внимание, что убийц оправдал не какой-то там старорежимный суд, а суд присяжных. Тот самый, который в мечтах казался нам воплощением справедливости. Что же случилось с присяжными ленинградцами? Они стали расистами? Или они смертельно боятся, что друзья бритоголовых, обвиняемых, встретят их в темном подъезде? Владимир Владимирович, вы ж учились на юриста. Вам, наверное, рассказывали, что у Фемиды, богини правосудия, завязаны глаза. Но это не значит, что Фемида закрыла глаза на преступление. Это значит, что она выносит приговор, не глядя, кто преступник, какая у него стрижка, какой чин у его папаши и какая была у зарезанного ребенка национальность. А если Фемида подглядывает... Да если она вдобавок подходит к телефону. Как там у вас со связью, Владимир Владимирович? Без перебоев? 24 марта 2006 года.